Евангелие от Матфея, из главы 24. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Покинув храм и Иерусалим, не узнавший времени своего посещения, Господь Иисус Христос произносит на горе Елеонской пророчество о разрушении Иерусалима и о кончине мира. Господь говорит вначале о событиях, которые будут предшествовать разрушению Иерусалима. О войне, голоде, о гонении на христиан от иудеев, о гибели многих во время осады Иерусалима. Затем Спаситель переходит к речи о кончине мира и признаках его второго славного пришествия. Он говорит, что явятся лжепророки и лжехристы и дадут ложные знамения, чтобы прельстить обезверившееся человечество. И, наконец, явится Антихрист. Затем Господь говорит об изменении стихии природы и о появлении на небе знамений Сына Человеческого, то есть креста. Завершая речь о будущих событиях, Спаситель говорит ученикам: «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Некоторые толкователи относят эти слова к разрушению Иерусалима, ибо вначале Господь говорил именно об этом, отвечая на первую часть вопроса учеников: «Скажи нам, когда это будет». Поэтому можно понимать слова Спасителя так: «Не придет род сей», то есть поколение, современное апостолам, «как это совершится». Действительно, суд Божий над христоубийственным городом совершился при жизни поколения, кричавшего «распни его». Однако по толкованию святого Иоанна Златоуста слова эти «не придет род сей» правильнее относить не к поколению, жившему тогда, но к верным, к христианам. «Все сие непременно сбудется, будет разрушен Иерусалим, погибнет от меча римлян большая часть иудеев, будет голод, землетрясение, появятся лжепророки». Но никакие бедствия не преодолеют род верных Христу, и он не прервется до кончины мира. Врата адова не одолеют Церковь Христову. «Скорее уничтожится небо и земля, чем не оправдается хоть одно из моих слов», добавляет Спаситель для большего удостоверения учеников. «Кто сомневается в этом, пусть исследует все сказанное», говорит святой Иоанн Златоуст, «и на основании того, что было, поверит и тому, что имеет быть». Пусть во все вникнет с отчаянием и увидит последующие события, совершенно оправдали истину пророчества. «О дне же том и часе, кончины мира, никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один», — говорит Спаситель, научая тем самым учеников не допытываться о том, что выше человеческого разума. Блаженный Феофилакт болгарский поясняет: «Если бы он сказал „я знаю, но не скажу вам“, они опечалились бы, видя в этом презрение к себе». Иногда родители держат что-нибудь в руках. Когда же дети просят у них, родители не хотят дать. Утаивают и говорят: «У нас нет того, что вы ищете». И тогда дети перестают плакать. «Так и Господь, — говорит блаженный Феофилакт, — чтобы успокоить апостолов, желавших знать день и час, говорит: „я не знаю, а знает только один Отец“». Можно ли допустить, чтобы с самого дня не знал Сын Божий, которому так ведомо все предшествующее сему дню? Тот, кто привел к преддверию, конечно, знает и дверь. Не открыл же он дверь знания дня для нашей пользы. Для нас вредно знать, когда будет конец, потому что в таком случае мы стали бы беспечны. Неизвестность же должна сделать нас бодрствующими, поясняет толкователь. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, говорит Спаситель. Тогда, несмотря на величайшие бедствия, с пришествием Антихриста между нечестивыми и отчаявшимся в спасении умножится страсть к наслаждениям. Так было и во время Ноя. Когда приготовлялся ковчег, люди не верили, и даже когда он был готов и предвещал близкое несчастье, они спокойно смотрели на него и предавались удовольствием, пока не пришел потоп и не истребил всех. «Так будет и при конце мира», — говорит святой Иоанн Златоуст. «Явится Антихрист, за которым будет кончина. После кончины последуют неизреченные мучения. А люди, опьянев от разврата, не почувствуют никакого страха и перед этими будущими бедствиями. И по слову апостола, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Итак, когда многие будут беспечны и отдадутся своим занятиям, будут двое на поле и две мелющие в жерновах, тогда, говорит блаженный Феофилакт, один праведник будет взят в сретение Господа на воздух, а другой грешник оставится. Берутся и оставляются и те, которые будут упражняться в труде, и те, которые будут находиться в праздности. Словом, из всех состояний, замечает святой Иоанн Златоуст. Хотя Христос и сказал, что трудно спастись богатым, но здесь показывает, что они не все погибнут, равно как и бедные не все спасутся. Ибо никакое положение и состояние не препятствует богоугождению, поясняет толкователь. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. «Как незаметно приходит вор, так неожиданно будет мое пришествие», — говорит Спаситель. Так объясняет его слова блаженный Феофилакт. «Не будем же беспечны, но будем бодрствовать и готовиться, то есть обогащаться добрыми делами, чтобы, когда придет Господь, мы могли представить Ему то, что Ему угодно. Если бы мы знали, когда наступит наша кончина, то мы бы только в тот день постарались угождать Богу. А теперь, так как не знаем дня и часа, то всегда должны бодрствовать для дел добродетели. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.